Нет, нет, Майкл махнул рукой в страхе, что он узнает причину такой походки. Я в порядке. Он сделал тяжелый шаг к входной двери отеля и в конце концов вышел, под непонимающий взгляд официанта. Мэтью снова поменял место, чтобы Майкл не видел его, глаза по-прежнему были устремлены в его сторону. Только чтобы увидеть, как Майкл переходит дорогу на противоположную сторону улицы, держась за фонарный столб и наклонив голову, со странным выражением на лице, которое казалось страдающим, но в то же время взволнованным. Мэтью почесал голову, уверенный, что у Майкла определенно был секс с Мартином Джексоном. Боль, вероятно, физическая, он предположил, а волнение из-за того, что ему обещали отдать главную роль. И это короткий путь к голливудскому успеху. Тихо вздохнув, Мэтью снова взглянул на Майкла. Возможно, он сделал бы похожий выбор после нескольких лет в Лос-Анджелесе без результата, не в силах найти выход. Нет, Мэтью в суеверном ужасе покачал головой. Ни в коем случае, этого никогда не будет. Он знал, что он не более благороден, чем Майкл, даже более подлый и расчетлив, но подобные вещи определенно не входили в сферу компромиссного принятия. Он хотел быть знаменитым и богатым, и его личный нижний предел был очень, очень низким, но все же был. Если бы ему пришлось выбирать между продажей своей задницы и бедностью, он бы предпочел быть бедным. Что касается благородной морали, если вы работаете в сфере развлечения и до сих пор говорите об этом, вы заслуживаете того, чтобы до конца жизни не быть в центре внимания. Презренные люди идут по пути к славе, благородные погибают в начальной точке. Пробормотал про себя Мэтью и повернул голову, чтобы снова посмотреть на Майкла. Свет уличного фонаря упал, освещая дорогу впереди, и Майкл, держась за стеклянную стену магазина, медленно шел вперед. Ему было трудно ходить, не говоря уже о том, чтобы стоять на месте, а резкая, раздирающая боль, исходящая из ягодиц, заставила его почувствовать желание обратиться к колопроктологу. Но он не мог, слишком стыдно было говорить об этой травме. Боль была невыносимой, но в уголке рта Майкла, посреди мучительной боли, всегда играла улыбка радости. Режиссер Мартин Джексон обещал ему главную роль в музыкальном клипе Бритни Спирс. Это было то, чего он хотел. Майкл держался за другой фонарный столб и смотрел на небо, видя свет сквозь кромешную тьму. Несмотря на то, что волнение пересиливало мучительную боль в ягодицах, он чувствовал, что все это того стоит, и даже усмехнулся в душе. Майкл столько лет страдал в ожидании этой возможности, отчаянно желая, чтобы весь мир узнал его, и вот он скоро прославится в музыкальном клипе с Бритни Спирс. Внезапно перед глазами Майкла промелькнуло лицо человека, который называл себя другом, но не помог ему. «Мэтью, я получу главную роль». Вспомнив об отказе, полученном им на съемках «Гладиатора», он испытал удовольствие от великой мести. Затем он нахмурился, потому что Мэтью Харнер еще не знал этого. Мгновенно это удовольствие исчезло без следа. Майкл задумался на мгновение, достал свой телефон и набрал номер Мэтью. Он звонил некоторое время, пока Мэтью не взял трубку. «Это ты, Мэтью?» Его тон был гораздо более веселым, чем обычно. «Что ты делаешь?» «Иду домой». Вопрос Мэтью прозвучал в трубке. «Где ты, Майк?» «Тоже иду домой». Майкл собирался сообщить новость перед самим Мэтью, чтобы посмотреть, какое у него тогда будет лицо. «Ты свободен завтра? Я угощу тебя обедом». «Завтра?» Мэтью на другом конце, казалось, раздумывал, и через мгновение сказал, «В какой ресторан идем?» Майкл импровизировал и не подумал о ресторане, поэтому сказал, «Я еще не выбрал, позвоню утром». На самом деле, он знал, что больше всего ему нужно было отдохнуть на мягкой кровати и подождать, пока задница заживет, но он не мог сопротивляться желанию покрасоваться перед своим соперником. Положив трубку и убрав телефон, Майкл поборол мучительную боль и сделал шаг вперед, все время думая о том, что сказать и что сделать, чтобы не позволять Мэтью думать, что он лег в постель с Мартином. Ночное небо было темным, но город ангелов был ярко освещен. Такси въехало на окраину района Вествуд и остановилось на автобусной остановке на обочине дороги. Мэтью выпрыгнул из машины, было уже близко к полуночи, и вместо того, чтобы немедленно идти домой, он собирался найти место, где можно перекусить поздним вечером. Его желудок урчал от голода по дороге. Мэтью прошел немного дальше по дороге и нашел ресторан, вывеска которого ярко горела. «Здравствуйте, добро пожаловать». Его встретила высокая, носатая, темноглазая и светловолосая официантка. Ресторан был большой, и внутри было довольно много посетителей. Мэтью нашел место у окна, сел, подождал, пока подойдет официант, заказал два блюда из курицы и бекона, и стал терпеливо ждать. Он сделал особое наблюдение, весь ресторан был в сдержанном стиле оформления, столы и стулья были на вид удобны. Совсем скоро официантка подошла, чтобы подать ему еду. «Спасибо». Мэтью приступил к трапезе. Курица и жареный бекон выглядели безупречно. Он взял вилку с ножом и уже собирался начать есть, как вдруг вспомнил о Майкле. Мэтью достал телефон, набрал номер Майкла, на который ему быстро ответили. Мэтью сразу же сказал: «Майкл, ты ведь еще не нашел ресторан, в котором мы могли бы поговорить завтра». «Я нашел отличный ресторан». Наступила пауза, затем раздался голос: «Конечно, где он находится? Приходи завтра в район Вествуд». Мэтью назвал адрес ресторана. «Мы встретимся в ресторане в 11:30. Майкл охотно согласился, и Мэтью убрал телефон, а расплатившись, нашел стойку регистрации и заказал столик, готовый завтра угостить Майкла здешней едой, которая, на удивление, была вкусной. Он вышел из ресторана и вернулся в свою квартиру. Приняв душ, он лег, но не заснул сразу. Его голова была забита мыслями о том, как получить главную мужскую роль в музыкальном клипе, и уже ближе к 3 часам ночи у него постепенно появились некоторые идеи, прежде чем он заснул. Проснувшись на следующее утро, Мэтью следовал своему плану утренней зарядки, чтения газет и книг, не теряя времени, не расслабляясь и не отдыхая только потому, что в полдень у него был обед с Майклом. Он знал, что ему придется много работать, так как он начинал со слишком низкого старта и был менее способным, чем остальные. Только в 11 часов он отложил книгу в руке, переоделся в приличный костюм и отправился в тот ресторан, который пользовался большой популярностью. Сейчас еще не время обеда, и больше половины мест было уже занято. «Я забронировал место вчера вечером». Мэтью обратился к официанту, который проверил блокнот и подвел Мэтью к тому же столику, что и вчера вечером, и спросил: «Каков ваш заказ, сэр?» Мэтью указал на улицу. «Мне нужно кое-кого подождать, я позову, когда нужно будет сделать заказ». Официант ушел, а Мэтью терпеливо ждал, когда подойдет Майкл. Глава 39. Он странно ходит. Он инвалид. Выйдя из такси и направляясь к ресторану, Майкл слышал шепот прохожих, которые смотрели на него с удивлением. Он думал, что после отдыха все будет в порядке, поэтому и пригласил Мэтью поужинать, но прошла ночь, а задница все еще болела, особенно при ходьбе, и если он шел чуть быстрее, то там словно сверло сверлило. Но он все равно пришел, движимый мыслью, что Мэтью Харнер будет страшно огорчен, узнав, что роль досталась не ему. С раздвинутыми ногами, слегка сжатыми ягодицами и замедленным темпом Майкл вошел в ресторан. «Здравствуйте и добро пожаловать!» Официантка-блондинка поприветствовала его. Майкл посмотрел мимо женщины, заглянул внутрь и сказал: «У меня назначена встреча кое с кем, Мэтью Харнер уже тут». От ходьбы у него на лбу выступил пот от боли, и он хотел поторопиться и найти место, где можно было бы присесть, что было бы гораздо лучше. Официантка сделала приглашающий жест и указала дорогу. «Мистер Мэтью Харнер там». Майкл шел сгорбившись, и многие люди в ресторане бросали любопытные взгляды, видя его странную походку. Черт! От пристальных взглядов Майклу стало не по себе, и он выругался низким голосом. «Ублюдок, почему он не выбрал менее людный и более тихий ресторан?» «Майкл». Мэтью увидел Майкла и поднял руку. «Сюда, я здесь». Майкл не мог не ускорить шаг при мысли о возможности сесть и отдохнуть. Увидев необычную походку Майкла, Мэтью сразу догадался, что ему все еще не здоровится, и намеренно встал, чтобы спросить сложным беспокойством: «Что случилось?» С точки зрения здравого смысла, нормальный мужчина, который занялся сексом с другим мужчиной, определенно не захочет, чтобы об этом узнали другие люди. Конечно, Майкл сделал непринужденное выражение лица. «Ничего, просто вышел из автобуса и подвернул ногу. Скорее садись». Мэтью отодвинул стул для него. Майкл посмотрел на стул и не смог остановить трепетание своих век. Оно было полностью из твердого дерева сверху донизу, ни одного мягкого места. «Не стой на месте», — Мэтью сказал и добавил укоризненным тоном. «Хочешь, чтобы кто-то осмотрел тебя? Я знаю одного участкового врача здесь, он...» «Нет, нет», — Майкл поспешно оправдывался. «Просто небольшая боль, через некоторое время все пройдет». Увидев обеспокоенное лицо Мэтью и, похоже, видя его желание сказать что-то еще, Он поспешно переместился к передней части стула и жестко сел, но его ягодицы только успели коснуться твердой деревянной доски, как на него обрушилась боль, сравнимая с болью при ходьбе. «Что случилось?» – спросил Мэтью, смотря на его мучения. Майкл боролся с болью и продолжал сидеть. Вес большей части его тела мгновенно вдавился в ягодицы, жгучая боль снова превратилась в острую боль, которая пронзила его прошлой ночью, и он бессознательно подпрыгнул вверх. Мэтью опять предложил: «Почему бы мне не отвезти тебя на осмотр?» Если бы он хотел провериться, Майкл не стал бы ждать до сих пор. Он поспешно покачал головой. «Все в порядке, все действительно в порядке». Ему пришлось сесть, чтобы Мэтью не заметил ничего, но боль в нижней части тела не была тем, с чем он мог просто смириться, и как только Мэтью сел обратно в кресло рядом с ним, на лбу Майкла выступил слой пота. Словно не замечая этого, Мэтью подозвал официанта и сделал заказ. Майкл сидел в стуле из твердого дерева, насколько это больно и тяжело, мог оценить только он. «Что будешь есть?» Мэтью спросил Майкла, который ответил: «Я не знаком с здешними блюдами, сделай заказ за меня». На это Мэтью сказал: «Как хочешь». Пролистав меню, он заказал несколько блюд, таких как пряная жареная говяжья вырезка, нарезанная ломтиками вареная свинина и тофу с кунжутом. Официант взял меню и ушел. С другой стороны Майкл взял салфетку и вытер пот со лба. Сидеть на потрепанном стуле было мучительно каждую секунду. Если бы он знал, то принес бы с собой толстую подушку. Нет, он вообще не должен был сюда приходить. Подумав, он вспомнил, зачем он здесь, и сказал Мэтью: «У меня есть точная информация, что главную мужскую роль в клипе, скорее всего, буду исполнять я». «Да», — на лице Мэтью появилось удивленное выражение. «Здорово». Майкл был ошеломлен, это была совсем не та реакция, на которую он надеялся. Затем Мэтью прокомментировал: «Если это правда, поздравляю, Майкл, ты заслужил роль как никто другой». Это было сказано с такой искренностью, как будто это были слова от лучшего друга. Услышав поздравления, Майкл внезапно подавился словами, которые он обдумывал весь вечер, готовый похвастаться. «Наконец-то у тебя получилось». Мэтью дружески, но намеренно сильно похлопал Майкла по плечу и твердо сказал: «Надеюсь, с этой ролью ты начнешь свою звездную карьеру». «Ах!» — Майкл вскрикнул. То, что прозвучало как ответ на слова Мэтью, на самом деле было криком боли, который он не мог не выпустить, так как его тело сотрясалось, и сжатые ягодицы теснее соприкасались со стулом, причиняя боль. Мэтью очень искренне сказал: «Видишь, на этот раз удача пошла тебе навстречу». Майкл прикусил губу и кивнул головой. Мэтью продолжил, снова похлопав Майкла по плечу: «Я готов отказаться от прослушивания, если Хелен согласится». У Майкла на лице было выражение запора. Видя, насколько искренним был Мэтью, он вдруг подумал, не перегнул ли он палку, подбежав к нему, чтобы похвастаться. В этот момент принесли еду, и Мэтью попросил одну бутылку белого вина высокого качества специально для него и Майкла, открыл ее и взял по бокалу для себя и Майкла. Майкл посмотрел на Мэтью, он немного растерялся. Неужели этот парень действительно считает его другом? «Мэтью», — попытался он что-то сказать, но Мэтью поднял свой бокал и протянул ему: «Майк, ты первый друг, которого я встретил с тех пор, как приехал в Лос-Анджелес. Выпьем за нашу дружбу и за наше совместное будущее». «За дружбу». Майкл был немного возбужден, и, несмотря на резкую боль в ягодицах, он поднял свой бокал и звенел им с Мэтью. «За будущее». Он выпил все за один раз. Мэтью также осушил содержимое своего бокала, а затем налил еще один для Майкла. «Ешь свою еду», — сказал Мэтью, и Майкл набрал полный рот еды. Мэтью снова поднял свой бокал. «За здоровье». Майкл поднял свой бокал и звякнул им с Мэтью, допивая еще один бокал белого вина. Хотя он не ел много, он выпил достаточно белого вина с Мэтью, и даже заплатил за обед раньше Мэтью. Его идея была проста. Раз Мэтью Хорнер, идиот, все еще считает его своим другом, возможно, есть смысл использовать его в следующий раз, как, например, его личные отношения с Хелен. Когда Майкл заплатил, Мэтью встал. «Идешь, я посижу здесь немного». Майкл чувствовал жгучую боль в ягодицах, забеспокоился, что Мэтью прозреет, и небрежно извлек оправдание: «У меня назначена встреча с другом на другой улице сегодня днем». Мэтью кивнул и снова спросил: «Твоя травма?» Майкл махнул рукой: «Несмотря на боль, все в порядке, я немного отдохну, все заживет». «Ладно». Мэтью помахал рукой: «Увидимся позже, Майк. Пока, Мэтью». Увидев, что Мэтью повернулся, чтобы уйти, Майкл больше не сдерживался, лицо его мгновенно исказилось от боли, ягодицы подпрыгивали на стуле, словно на пружинах. Ах, он бессознательно испустил крик. К счастью, он при первой же возможности прикрыл рот. Несмотря на это, многие люди с любопытством оглядывались, а официант подошел и спросил: «Чем могу помочь, сэр?» «Я...» Майкл как раз собирался сказать, что все в порядке, но почувствовал, что боль в ягодицах усиливается и, казалось, ему трудно даже стоять, и поспешно сменил тон. «Вызовите для меня такси, пожалуйста». Официант вежливо сказал: «Конечно». Сначала он сообщил на стойку, чтобы вызвали такси, а затем помог Майклу выйти из ресторана. Лицо Майкла было совершенно белым. С помощью официанта ему удалось выбраться из ресторана и сесть в такси, чтобы отправиться домой. Он поклялся оставаться в постели в течение следующих нескольких дней, чтобы оправиться от травм, и никогда больше не выходить. Возле ресторана, увидев Майкла, уезжающего на такси, Мэтью улыбнулся, выходя из переулка, чувствуя, что его актерские навыки значительно улучшились после стольких дней занятий актерским мастерством. По крайней мере, Майкл, похоже, ничего не заметил. Мэтью немного подумал, достал из бумажника сначала телефон, а затем визитную карточку, подаренную Илоной, и набрал указанный на ней номер. Глава 40. К востоку от ресторана есть небольшой парк, в котором в рабочее время немноголюдно, и именно туда Мэтью ходит на свою ежедневную утреннюю пробежку, и там же у него назначена встреча с журналисткой из сферы развлечений Илоной. Недалеко от входа в парк был лес, а посреди леса, на поляне, стояли скамейки. Мэтью сел на одну скамью и ждал около получаса, прежде чем увидел, как в поляну вошла высокая, подтянутая Илона. «Илона!» Мэтью махнул рукой. «Сюда!» Илона поспешила к нему. Мэтью окинул ее критическим взглядом. Илона была одета в облегающий спортивный костюм, немного приземистый, но хорошо пропорциональный на фоне ее высокого роста. Когда подошла Илона, она села на скамью напротив Мэтью и прямо спросила: «Ты получил частное фото Бритни Спирс?» Вместо того, чтобы ответить ей, Мэтью протянул руку и сказал: «Твой телефон». Илона не поняла, что он имел в виду. «Хочешь мой телефон? Не волнуйся». Мэтью пожал плечами. «Я не собираюсь грабить бедного журналиста». Илона достала свой телефон и вложила его в руку Мэтью. Мэтью открыл крышку и посмотрел, понимая, очень мало телефонов в это время имеют функцию записи. «Диктофон». Мэтью снова раскрыл ладонь. «Я не принесла». Илона бесхарактерно ответила: «Что я получу, записывая твои слова? Ты всего лишь второстепенный актер». Мэтью ничего не сказал, но наклонил голову к ней. Илона была немного раздражена. «Мэтью Харнер, не заходи слишком далеко». «Я захожу далеко», — Мэтью указал на себя. «Если бы я переборщил, то заставил бы тебя раздеться догола». Илона усмехнулась. «Что, ты хочешь меня трахнуть здесь? Только не говори мне, что только ради этого ты меня вызывал. Ты меня не интересуешь». Мэтью знал, что у этой женщины скверный характер. «Но откуда мне знать, что ты ничего не записываешь?» Илона улыбнулась, с азартом открыла сначала свою сумочку, вывалив ее содержимое на скамейку, затем порылась во всех карманах пальто, и, как она и говорила, там не оказалось ни магнитофона, ни диктофона. «Хочешь, я разденусь?» — спросила она, с вызовом глядя на Мэтью. Мэтью покачал головой. «Нет необходимости». Она собрала свои вещи, а затем сказала: «Ты слишком высокого мнения о себе». Мэтью знал, что она права. Он был всего лишь маленьким человеком, и никому сверху донизу не было до него никого дела. Это была просто мера предосторожности. В конце концов, в осторожности нет ничего плохого. Поправляя сумочку, Илона посмотрела на Мэтью и уже сама протянула руку. «Где фото?» «Какие фото?» — подсознательно спросил Мэтью. «Частное фото Бритни Спирс». Илона повысила голос. «Малибу, мы говорили об этом, взаимовыгода и все такое». Мэтью решительно покачал головой. «У меня нет частной фотографии Бритни Спирс». Илона резко встала со злым видом, ее бирюзово-голубые глаза остекленели, что в сочетании с ее высоким, атлетическим телосложением придавало ей чрезвычайно внушительный вид. «Ты тратишь мое время?» — она задала вопрос. «Или ты так шутишь?» «Похоже, что я шучу», — Мэтью сказал, закатывая глаза. «Садись, я звонил, конечно, с интересующими тебя новостями». Илона покачала головой. «Бритни Спирс, вот что меня интересует. Это касается и ее». Слыша это, Илона снова села, выглядя гораздо спокойнее, уже не так бурно, как секундой ранее. «Скажи», — она спросила, — «что за новость? Какой-то скандал?» «Мэтью, конечно, не сказал бы этого прямо. Это история, которую можно освещать и разжевывать месяц подряд. Поверь, читатели будут в восторге, даже». «Прекрати». Илана прервала его и призывала. «Говори, что ты хочешь от меня». Она была вспыльчивой, но не глупой на голову, и, имея опыт общения с Мэтью, она знала, что должны быть условия. «Есть один человек, он мой соперник, который может представлять для меня угрозу. Хотя Мартин Джексон был не самой важной фигурой, шансы Майкла получить роль, безусловно, увеличились с его поддержкой, и Мэтью невозможно было не быть начеку. Можешь написать историю о нем в газетах». После их последней встречи в Малибу он спросил о газете, в которой работала Илана. «Уснефс Репорт» звучит гордо, а на самом деле она работала в газете, посвященной Голливуду и грязными сплетням о знаменитостях. «Если ты хочешь разрушить его репутацию, то не выйдет». Илана не согласилась. «Мой главный редактор этого не одобрит, если только он не более-менее знаменитый человек». Мэтью продолжил. «Ты можешь последить за ним и углубиться в те зацепки, которые я тебе дам после. Поверь мне, ты будешь довольна». Самообладание Иланы угасло, и она начала думать. «Это только начало нашего сотрудничества». Мэтью продолжал нести чушь, чтобы произвести впечатление на Илану и чтобы она не пошла на попятную. «Илана, ты можешь посмотреть мое резюме. Я был на одной съемочной площадке с Анджелиной Джоли и Вайноной Райдер, работал над фильмом Ридли Скотта «Гладиатор» и снялся в роли, которую на рекламном постере указали как главную». Услышав это, Илана вспомнила плакаты, которые она видела, на мгновение уставилась на Мэтью и спросила: «Ты снимался в роли вождя варваров?» «Да». Мэтью кивнул. Илана сразу поняла, что недооценила его. Мэтью улыбнулся, указал на свою голову и сказал: «Здесь много информации, а если ты хочешь работать со мной», он использовал слова Иланы, «все будет взаимовыгодно». Илана была тронута, почувствовав, что можно произвести впечатление на главного редактора, и сказала: «Да, я могу помочь, но не гарантирую, что все получится». Мэтью знал, что она всего лишь журналист и не может обладать большой властью. Вот его фото. Мэтью достал из набедренного кармана распечатку, на лицевой стороне которой была фотография Майкла, а на оборотной – надпись. «Просто скажи, что он ярый фанат Кристины Агилеры и собирается сыграть главную роль в клипе Бритни Спирс». Он добавил: «Желательно в течение этой недели». Взяв распечатку, Илана взглянула на нее и сразу поняла скрытый смысл слов Мэтью. «Хочешь сказать, между Кристиной Агилерой, которая также участвовала в клубе Микки Мауса, и Бритни Спирс есть напряжение?» Мэтью предварительно навел справки в интернете и в прессе. Они обе были знамениты, но не было никаких новостей о том, что они нападают друг на друга. Мэтью прочитал немного сплетен об этих двоих в развлекательных твиттерах своего телефона и мог только поверить в это. «Когда я был на съемках клипа, я лично слышал, как помощник Бритни Спирс сказал, что Бритни называла Кристину Агилеру сукой в приватной обстановке». Он посмотрел на Илану. «Ты можешь раскопать это, я уверен, что в свое время у них была какая-то история. Битва между двумя популярными певицами должна быть очень увлекательной». Так думал Мэтью, так думала Илана. «То, что ты говоришь, это правда?» — подозрительно спросила Илана. «Клянусь». Мэтью поднял правую руку и поклялся. «Я могу поклясться Богом, что слышал это своими ушами». Илана произвела в уме несколько быстрых расчетов, информация была действительно ценной. Если бы она смогла раскопать больше подробностей, она могла бы заработать много денег только за статью, а если еще немного поработать, то не исключена возможность работы заместителем редактора на полставки. Но с тех пор, как она приехала сюда, ее водили за нос Мэтью, и это ее не устраивало. «Это может быть бред ее помощника», — она сказала обдуманно. Мэтью поднял брови. «Это была попытка отказаться, даже если они не конфликтуют», — он сказал небрежно, без улыбки. «С твоими навыками, разве ты не можешь создать конфликт на ровном месте?» «Да». Илана открыла рот и сильно хлопнула себя по ляжке. «Почему я об этом не подумала? Я просто могу создавать сплетни». Она встала и поспешно приготовилась уходить, сказав перед этим: «Я постараюсь выполнить твои просьбы». Илана, очевидно, серьезно восприняла слова Мэтью. Увидев поспешно удаляющуюся Илану, Мэтью тоже был готов уйти. Теперь, когда он позаботился об одном аспекте плана, в ближайшие несколько дней ему придется чаще посещать студию Диснея, где располагалось шоу, чтобы создать подходящую возможность. Кстати, ему не хватало помощника на завтра. Мэтью проделал весь путь до дома, но так и не нашел в голове подходящего человека. Всех актеров из агентства «Ангел» не нужно было рассматривать. Они конкурировали друг с другом, и продать его было делом нескольких минут. «Хелен, кто знает, что у этой женщины на уме?» Открывая дверь в свою квартиру, Мэтью думал о том, кто подойдет для этой работы. «Аманда подойдет». Она была социально неопытна и не очень искушена. Он связался с Амандой и провел ряд подготовительных мероприятий, ожидая дня прослушивания. Глава 41. Солнце только поднималось над горизонтом, когда люди начали входить и выходить из студии Диснея. С бейсболкой на голове и рулоном газеты в руках Мэтью показал охраннику у входа в студию карточку доступа, которую он получил на первом прослушивании, и вошел внутрь. Он никогда не слышал ни одной песни Бритни Спирс, кроме ее лучших хитов. Честно говоря, его музыкальное восприятие все еще находилось на уровне поп-песен своей страны 1990-х годов, и он слышал очень мало песен на иностранных языках. На этот раз для прослушивания он специально купил альбом Бритни Спирс, и хотя он не мог ничего сказать по этому поводу, он мог с уверенностью заявить, что песня «Самитимис» ему понравилась. Согласно последним сведениям, которые он узнал, Мартин Джексон не собирался планировал снимать все сцены в студии, с последующей композицией фона. Пришел так рано, в коридоре появился мужчина, один из ассистентов с первого прослушивания, и Мэтью естественно улыбнулся. «Доброе утро, Йорк!» Ассистент по имени Йорк кивнул. «Доброе утро!» Он вспомнил, что именно этот актер участвовал в прослушивании, но забыл его имя. «Я Мэтью!» Мэтью выглядел так, будто хорошо его знал. «Мы разговаривали в коридоре на последнем прослушивании». «Ах, да». Йорк постучал себя по голове и вспомнил, что этот парень произвел на него хорошее впечатление тогда. «Ты еще был пятым кандидатом для прослушивания». Мэтью кивнул. «И ты меня тогда подбадривал». Он сказал это специально, чтобы сблизить отношения. Йорк тепло улыбнулся Мэтью. «Пойдем, я покажу, куда идти». Мэтью последовал за ним, говоря на ходу. «Ты первый, кто пришел сюда из команды?» «Да, сегодня моя очередь дежурить». Йорк повернул голову и посмотрел на Мэтью. «Ты пришел на минуту раньше меня». Мэтью последовал за ним, свернул в коридор, где находилась комната отдыха, и сказал: «Я слишком нервничал, чтобы спать, все думая о сегодняшнем прослушивании, поэтому пришел пораньше». Йорк посоветовал: «Чем больше ты нервничаешь, тем хуже ты будешь играть. Тебе нужно расслабиться». Легко сказать. Мэтью проходил мимо специальной комнаты отдыха Бритни Спирс и спросил: «Это здесь Бритни проводит все свое время, когда свободно?» «Да». Йорк просто предположил, что Мэтью было любопытно. «Ты же сам знаешь, звезды, к ним особое отношение. Это ее специальная комната отдыха, туда не пускают никого, кроме самой Бритни, ее ассистента и агента». Пройдя по коридору, где находилась комната отдыха Бритни, Йорк достал свой ключ и открыл дверь комнаты, сказав Мэтью: «Подожди здесь, на столе есть вчерашняя газета, если тебе скучно, можешь ее почитать». Мэтью вошел в комнату, обернулся и сказал: «Ладно». Йорк вскоре покинул помещение, а Мэтью встал в дверном проеме гостиной, немного подождал, вернулся по коридору к двери, выделенной Бритни Спирс, вытащил газету, которую он зачем-то притащил с собой, и просунул ее в щель под дверью. Это была лишь предпочтительная мера, а если она не сработает, у него был запасной план. Мэтью располагал весьма ограниченными ресурсами и мог придумать только два плана, которые требовали удачи, и если они не срабатывали, то в этом не было ничьей вины. Затем он вернулся в комнату, взял экземпляр вчерашней газеты, нашел место, чтобы сесть и спокойно почитать. После того, как он прочитал газету и сидел без дела, за пределами комнаты послышался звук спешных шагов. Он достал свой телефон, только чтобы обнаружить, что до прослушивания еще есть немного времени. Через мгновение дверь комнаты открылась снаружи, и вошла Аманда. «Наконец-то ты здесь!» Видя ее, Мэтью вздохнул с облегчением. «Я думал, ты собираешься меня бросить. Прости, это все Хелен виновата». Аманда подошла и села рядом с Мэтью. «У меня есть новости для тебя». Ворчание Мэтью прекратилось, и он спросил: «Бритни сегодня придет?» Аманда кивнула: «Определенно придет». Мэтью снова спросил: «Кто первый пройдет прослушивание?» «Хелен знает?» «Знает, ты будешь вторым, если не будет никаких сюрпризов». Усилия, которые Мэтью потратил на Аманду за это время, не прошли даром, Похоже, она действительно считала Мэтью своим другом. Первым будет Джеймс Блант, ты, второй, а Майкл, последний. После секундного раздумья она добавила, из того, что знает Хелен, шансы на победу Джеймса Бланта очень малы, выбирать будут между тобой и Майклом. Мэтью кивнул и искренне сказал, спасибо, Аманда, ты мне очень помогла. Аманда мило улыбнулась, мы друзья, и я надеюсь, что в конце концов победишь именно ты, этот Майкл раздражает. Он что-то сделал не так? Спросил Мэтью. ХМФ. Аманда сначала фыркнула, а потом с ненавистью сказала. Он пытался соблазнить меня некоторое время назад. Правда? Мэтью догадался, что Майкл, похоже, пытался подражать ему и заводит связи повсюду, но, видимо, перегнул палку с Амандой. Там, где он жил раньше, если только человек не был высокопоставленным сердцеедом, позировать перед молодой девушкой в стиле «я хочу тебя» означало, по сути, получить отпор. Мэтью никогда не собирался соблазнять девушек, которые могли быть ему полезны в будущем, и скрывал свои намерения лучше, чем Майкл. Видя, что Аманда по-прежнему смотрит с ненавистью, Мэтью с ухмылкой понизил голос. «Я скажу тебе кое-что, но не говори никому». Он наклонился к уху Аманды и что-то пробормотал. Глаза Аманды сначала расширились, затем ее рот открылся, и через мгновение она потянула руки вверх, чтобы прикрыть его с изумлением. «Правда?» Аманда не могла в это поверить. Мэтью мягко кивнул. «Когда я лгал тебе?» Аманда разразилась неудержимым смехом, особенно счастливым, отбросив все неприятные ощущения, которые она только что испытывала по отношению к Майклу. На место этих ощущений само собой пришло чистое презрение. «О боже, как же он жалок!» Аманда немного волновалась. «Но это ведь повлияет на тебя, в конце концов, режиссер будет поддерживать Майкла». Поэтому, Мэтью с надеждой посмотрел на Аманду. «Мне нужна твоя помощь, иначе все будет кончено». Аманда тут же схватила руку Мэтью. «Не волнуйся, я буду сотрудничать с тобой. Я не могу позволить этому мерзвецу выиграть». Мэтью поднял большой палец вверх. «Я знал, что ты мой друг. Теперь она точно будет сотрудничать с ним в полной мере». Постепенно коридор снаружи стал оживленным, и через некоторое время в гостиную вошли еще два актера. Мэтью помахал рукой Майклу, который все еще шел странно, будто его травма была еще свежа. Майкл кивнул ему, покраснев лицом более чем неловко, когда увидел Аманду, и не стал подходить, найдя случайное место, чтобы постоять. «Я зайду внутрь». Аманда увидела, что Майкл боится сесть и только улыбнулась. «Я дам тебе знать, когда приедет Бритни». Мэтью кивнул и снова достал свой телефон, чтобы проверить время. «Думаю, уже почти пора идти наносить грим, ты знаешь, где меня найти». Они говорили так тихо, что их могли слышать только они сами. Аманда махнула рукой. «Я знаю это место лучше тебя». После ухода Аманды Мэтью и все трое ждали еще 20 минут или около того, затем пришла Хелен в сопровождении одного из ассистентов и отвела их в гримерную, чтобы подготовить к пробам грима. Они вошли в комнату, и Хелен снова ушла. Все трое пользовались одной гримерной. Джеймс Брандт, который был первым на пробах, первым же сделал себе грим, а Мэтью и Майкл пошли примерять одежду. Съемочная группа подготовила спортивные костюмы светлых тонов, которые были из неплохого материала и вполне удобны в носке. Поскольку это был простой базовый макияж, визажист быстро все закончил, в отличие от ужасающе долгого грима на съемочной площадке «Гладиатора». Чуть позже 9 часов макияж для трех мужчин был закончен, и стилист подобрал подходящую одежду для каждого из них, хотя им пришлось стоять после переодевания, чтобы не помять одежду. Прослушивание началось только в 9:30, поэтому Мэтью был вынужден стоять в гримерке и ждать. После некоторого ожидания раздался стук в дверь снаружи. Гример открыл комнату и сказал, обращаясь к Мэтью: «Мэтью Хорнер, вас ищет ваш агент». Мэтью направился к выходу, и стилист напомнил ему: «Следите за костюмом и макияжем, не испортите их. Я буду осторожен», — Мэтью заверил его. Увидев, как Мэтью выходит из гримерной, Майкл немного забеспокоился. Хелен искала его в это время. Зачем? Может ли быть? Ни за что. Он покачал головой. Вчера он связался с режиссером Мартином Джексоном, и тот сказал, что рекомендовал его Бритни и звукозаписывающей компании, и что ни одна из сторон не возражает, и он точно получит главную мужскую роль. В коридоре возле гримерной Мэтью последовал за Амандой. Аманда не увидела никого вокруг и прошептала: «Бритни, вероятно, будет здесь еще через 2 минуты». Мэтью кивнул. «Пойдем в комнату отдыха». Они быстро вошли в пустую комнату, Мэтью стоял внутри и ждал, а Аманда осталась у двери наблюдать за ситуацией снаружи. «Где Хелен?» – Мэтью спросил с любопытством. «Она не выглядит обеспокоенной из-за прослушивания с руководителями звукозаписывающей компании». Аманда пожала плечами. «Хелен сказала мне вчера, что результат прослушивания не в ее власти, и что кто бы ни выиграл, он будет ее клиентом, так зачем беспокоиться?» Мэтью счел это логичным. «Мэтью». В этот момент Аманда предупредила: «Бритни здесь». Глава 42. В коридоре раздался цокот высоких каблуков по полу, мотающиеся туда-сюда члены съемочной группы взяли на себя обязательство убраться с дороги в середине, когда Бритни Спирс в солнцезащитных очках и в сопровождении своего помощника свернула в коридор, где находилась ее личная комната. Бритни Спирс известна миру всего год, но она уже сама по себе суперзвезда. Когда она подошла к двери, ее помощница спешно шагнула вперед и открыла дверь, подождала, пока Бритни войдет, и последовала за ней внутрь. Только войдя, Бритни почувствовала, что ее каблуки наступили на что-то, и, посмотрев вниз, она увидела лежащую на полу газету с заметно выделяющейся строкой больших букв. Звезда нового музыкального видео Бритни Спирс является поклонником Кристины Агилеры. Увидев имя Кристины Агилеры, Бритни сразу же вспомнила неприятные воспоминания с ней. Она наклонилась, чтобы поднять газету, и поняла, что газету издала US News Report, которая специализируется на сплетнях и скандалах. Помимо броского заголовка, газета сопровождалась фотографией молодого парня, который, если она правильно помнила, был одним из трех кандидатов на прослушивание в участии ее музыкального клипа. Его настоятельно рекомендовал режиссер Мартин Джексон. Он поклонник этой сучки. Настроение Бритни испортилось при одной только мысли о Кристине Агилере. Разозлившись, она свернула газету, бросила ее в корзину для мусора и села на диван, не говоря ни слова. Видя необъяснимый гнев Бритни, ассистентка поспешно налила ей стакан воды и смиренно ушла в сторону. Бритни сидела на диване, вспоминая неприятные моменты с Кристиной Агилерой, когда она была в клубе Микки Мауса, особенно после того, как Кристина позвонила ей, чтобы похвастаться после того, как стала популярной в прошлом году. «Подожди!» – неизвестная девушка вдруг крикнула из коридора за дверью. «Ты забыл плакат с Кристиной Агилерой». Затем Бритни услышала мужской голос. «Это не мое, с чего бы мне должна нравиться Кристина Агилера? Выглядит она уродливо и поет плохо. Только дурак купит ее альбом». «Плохо поет, уродливая, только дурак купит ее альбом». Услышав эти слова, Бритни разом стало приятно на душе, у нее сразу улучшилось настроение, парень у двери был прав на все 100%, он практически высказал ее мысли. «Мэтью, это действительно не твое, тогда я выброшу плакат». На этот раз голос девушки прозвучал немного тише, как будто двое уходили, а мужской голос приглушенно сказал: «Выбрасывай, мне все равно». «Хм, Мэтью». Она задумалась и вскоре вспомнила: «Кажется, я уже видела его на последнем прослушивании». Ассистентка посмотрела на время и прошептала: «Скоро прослушивание, мисс Бритни». Она была прямо-таки озадачена тем, что Бритни сначала сидела мрачнее тучи, потом пришла в норму, а теперь улыбалась. За пределами зала Аманда провела Мэтью в сторону гримерной и спросила: «Как я сыграла?» Мэтью показал ей большой палец вверх. «Круто, ты прирожденная актриса». Впереди была раздевалка, и Аманда сказала: «Заходи». Мэтью вздохнул, вошел в гримерную, найдя место, где можно было бы постоять и подождать. Честно говоря, его план был неполным, даже немного нелепым, и если кто-то в возрасте 30 или 40 лет, или даже 20 с некоторым опытом, был там, он мог бы что-то заподозрить, слишком все было наиграно. Но Бритни Спирс сейчас было всего 18, в некотором роде она еще ребенок. Поскольку он не желает продавать свою задницу, как это сделал Майкл, нечто подобное, это определенно авантюра, и он делает ставку на то, что Бритни действительно ненавидит Кристину Агилеру. Если Бритни и вправду до мозга костей ненавидела Кристину Агилеру, шансы на успех были бы высоки. Мэтью осмелился сделать ставку, потому что ему нечего было терять. Сразу после половины девятого в гримерную зашел ассистент по имени Йорк, чтобы сообщить Джеймсу Бланту, что ему пора идти в комнату для прослушивания, и когда он уходил, то увидел Мэтью и кивнул ему. Майкл увидел, что Мэтью даже удалось подружиться с ассистентом на съемочной площадке, и, хотя он ревновал, Он также восхищался способностью Мэтью нравиться людям. Он умеет дергать за ниточки. Майкл слегка повернул свое тело, искренне озадаченный тем, почему его задница все еще горит спустя несколько дней, но он был полон уверенности. «Но даже если ты умеешь дергать за ниточки, победителем в конце концов буду я». Одарив Мэтью взглядом, Майкл подошел к нему со странной ходьбой. Мэтью улыбнулся ему и спросил: «Нога все еще болит?» Смущение мелькнуло на лице Майкла. «Немного». Он поспешил сменить тему. «Что хотела Хелен?» «Прочитала мне лекцию», — Мэтью сказал обдуманно. «Почему?» Майкл был озадачен. «Я звонил Хелен после обеда с тобой в тот день». Мэтью начал вешать ему лапшу на уши. «Я хотел уйти с прослушивания, но Хелен не согласилась. Она накричала на меня и отругала, а затем заставила прийти». Он покачал головой. «Сегодня твой день, почему я вообще должен приходить?» «Ты отличный друг, Мэтью». Услышав его слова о том, что он хочет добровольно отказаться от прослушивания, Майкл растрогался, впрочем, не сильно. «Я обязательно помогу тебе, если смогу пробиться наверх». Мэтью использовал разговор с Майклом как упражнение для отработки своих актерских навыков. «Я уверен, что этот день скоро настанет». Майкл рассмеялся. «Если бы он стал знаменитым, то не помог бы ему. В конце концов, Мэтью ведь не помог, когда он попросил. Это что-то вроде мести». Мэтью и Майкл вели непринужденную беседу, и спустя чуть более 10 минут Йорк снова толкнул дверь гримерки. «Мэтью». Он подозвал Мэтью. «Твоя очередь». «Иду». Мэтью поспешил к нему. Майкл наблюдал, как Мэтью закрывает дверь гримерки, и его улыбка бесследно исчезла с лица. В этот момент в гримерку вошел Джеймс Блант. На его лице отчетливо написано разочарование. «Максимум 10 минут». Майкл посмотрел на часы, думая в голове: «И Мэтью вернется сюда таким же, как он». Шли минуты, 15 минут прошли в мгновение ока. Майкл спокойно потирал ягодицы и не мог не посмотреть на часы еще раз. Всего лишь 15 минут, через 10 минут он выйдет. Он сохранил самообладание. Прошло еще 10 минут, Джеймс Блант уже закончил снимать макияж и ушел, а Мэтью все не возвращался. Майкл упорно стоял на своем, хотя прошло еще 10 минут, а дверь гримерки все еще не сдвинулась с места. Что происходит? Майкл был явно встревожен. Он в задумчивости потер ягодицы тыльной стороной ладони. «Нет, абсолютно нет, директор Мартин обязательно выполнит свое обещание». Но прошло 40 минут, а Мэтью так и не вернулся. Майкл чувствовал себя все хуже и хуже. В душу закрадывалась паника. Неужели он заплатил страшную цену и не получит соответствующие оплаты? Лицо Майкла стало жестким, когда он подумал обо всем, что произошло этой ночью, об унижении, которое он пережил, и о боли, которая все еще ждала его. Что если Мартин Джексон не сдержал обещание? Нет, он должен дать что-то взамен. Он бормотал в неком бреде. Должен, должен, должен. Тем временем в комнате для прослушивания Мартин Джексон, режиссер, проводивший прослушивание, шепнул стоящему рядом с ним представителю звукозаписывающей компании. «Все кончилось». Представитель звукозаписывающей компании посмотрел на Бритни, которая выглянула из-за монитора и слегка кивнула подбородком. «Да», — он сказал директору. «Стоп», — Мартин Джексон крикнул, — «чтобы остановить прослушивание. Мэтью, иди сюда». На самом деле, через 10 минут прослушивания он попытался отстранить Мэтью, но Бритни Спирс не согласилась, и ему пришлось продолжить. Мэтью грациозно вышел из-за пляжной декорации, стоя перед Мартином Джексоном и представителем звукозаписывающей компании со скромным лицом, как будто ночи в отеле никогда не было. «Мы закончили?» – спросил Мэтью. «Позволь задать несколько вопросов». Бритни, наконец, не сдержалась и прямо спросила: «Ты Мэтью?» Мэтью кивнул. «Да, я Мэтью, Мэтью Хорнер. До того, как ты пришел на прослушивание». Ранее Бритни обратила внимание на мусорные ведра в коридоре, и в одном действительно лежал плакат «Сучки Агилеры». «Это ты выбросил плакат Агилеры?» Мэтью притворно застенчиво улыбнулся и ответил, словно оправдываясь: «Один человек дал мне ее, а я просто выбросил». Бритни Спирс убедилась, что это так, и сказала: «Иди». Мартин Джексон махнул рукой Мэтью, тот повернулся и ушел, услышав перед тем, как выйти за дверь: «Йорк, приведи сюда Майкла». Глава 43. «Хорошо, ты можешь выйти». Прослушивание Майкла длилось менее 20 минут, и Мартин Джексон объявил перерыв. «Результаты прослушивания будут сообщены твоему агенту». Пробы закончились, оператор выключил камеру, остальные собирали свои вещи, не беспокоя Майкла, который безучастно смотрел на Мартина Джексона, надеясь, что тот даст ему хоть какой-то намек, хоть взгляд, но Мартин Джексон продолжал общаться с оператором, даже не взглянув на него. «Пойдем». Увидев, что Майкл стоит неподвижно, Йорк подошел к нему и сказал: «Тебе пора идти снимать грим». С этими словами Йорк открыл дверь в комнату для прослушивания. Майкл бросил еще один взгляд на Мартина Джексона, но тот по-прежнему не обращал на него внимания. Йорк слегка нахмурился, этот актер был слишком бестактным. Команда по прослушиванию собиралась на следующее заседание для обсуждения, а он остался и не ушел, мешая всем. «Вперед!» Йорк должен был сказать: «Хватит тут стоять». Майкл повернул голову и увидел Йорка с выражением отвращения на лице. Он уже собирался что-то сказать, когда Йорк призвал: «Иди за мной». Майклу не оставалось ничего другого, как выйти вслед за Йорком из комнаты прослушивания с чересчур широкими шагами. Поскольку результаты прослушивания еще не были объявлены, он все еще мог стать окончательным победителем. «Кто сказал, что чем дольше прослушивание, тем вероятнее ты получишь роль?» Майкл успокаивал себя: «Я получу роль, в конце концов». Вернувшись в гримерную, чтобы снять макияж, Майкл заметил, что Мэтью, переодевшийся обратно в свою одежду, еще не ушел. «Майкл». Мэтью всегда был рад использовать на нем актерскую игру. Все прошло хорошо, Майкл стоял перед зеркалом для макияжа, ожидая, пока визажист, вышедший в ванную, вернется, чтобы снять макияж, и сказал: «Я не знаю». С блеском в глазах он спросил: «А ты, почему ты так долго был там?» Мэтью не ушел, чтобы дождаться возвращения Майкла. Если бы в итоге победил Майкл, так тому и быть, но если бы победил именно он, какое выражение лица будет у Майкла? Вообще, все закончилось бы через 10 минут. Мэтью произнес слова, которые давно обдумывал. Но режиссер Мартин Джексон настоял на продолжении прослушивания и добавил несколько сцен с моим участием. Майкл растерялся. Что собирался делать Джексон? Он пытался ублажить Мэтью? Если да, то его обещание. В комнате для прослушивания представитель профсоюза актеров и несколько ассистентов ушли один за другим, оставив только Мартина Джексона, представителя звукозаписывающей компании Бритни Спирс с ее агентом. Окончательное решение о прослушивании оставалось в руках этой тройки, а агент Бритни оставался, чтобы утвердить власть своего клиента. «Каково твое мнение, Мартин?» Представитель звукозаписывающей компании спросил. «Какой из них тебе нравится?» Мартин Джексон уже давно остановился на своем выборе и ответил: «Майкл, я думаю, что Майкл – самый». «Нет». Не успел он закончить свое предложение, как его прервала Бритни Спирс. «Ты не можешь его выбрать, он нелепо ходит, переставляет ноги как утка». Мартин Джексон был возмущен тем, что его перебила девушка в возрасте до 19 лет, и хотя режиссеры музыкальных клипов обычно не могут спорить со звукозаписывающими компаниями и певцами, которых поддерживают звукозаписывающие компании, он не хотел сдаваться. В конце концов, он дал слово Майклу, и Майкл уже заплатил. «Почему ты изменила мнение?» Мартин Джексон спросил, его недоумение было заметно. «Вчера ты считала Майкла хорошим выбором». Он торжественно предложил использовать Майкла звукозаписывающей компании Бритни Спирс, и обе стороны в основном согласились, хотя и не прямо. Прошел всего день, а они уже передумали. «Да, но я видела сегодняшнее прослушивание. Бритни Спирс не стала бы называть истинную причину. Мэтью был лучше». В прошлом, если бы Бритни Спирс сказала так, Мартин Джексон сразу сдался бы, но ему заплатили. Мэтью Харнер пока снялся только в трех ролях и работал актером меньше 4 месяцев. А вот Майкл в актерском бизнесе уже 3 года, у него гораздо больше актерского опыта, чем у Мэтью, и, судя по результатам прослушивания, он не хуже Мэтью. Все смотрели на Бритни Спирс с ожиданием в глазах, особенно представитель звукозаписывающей компании. Однако он ничего не сказал, так как они собирались продлить контракт с Бритни Спирс, и ее желания должны быть на первом месте в этом вопросе. Осанку при ходьбе можно регулировать. Мартин Джексон не мог понять, как парень не пришел в норму спустя столько времени. «Он мне не нравится». Бритни Спирс проявила нетерпение и назвала невероятно весомую причину. «Я не хочу, чтобы он был главным мужским актером в моем клипе». Джексон потерял дар речи. Он даже не нашел, что сказать в опровержении этой причины Бритни Спирс. Представитель звукозаписывающей компании сразу же сказал: «Как хочешь, «Тогда возьмем Мэтью». Он повернулся к Мартину Джексону и сказал: «Сообщите агенту Мэтью Хорнера, что контракт с ним будет подписан сегодня днем». Сейчас для них не было ничего важнее, чем сделать Бритни Спирс счастливой. Теперь, когда звукозаписывающая компания и певица были едины в своих взглядах, Мартин Джексон был просто бессилен возразить и, после небольшой паузы, сказал: «Хорошо, тогда я попрошу кого-нибудь перезвонить Хелен Херман и сообщить ей об этом». Бритни Спирс ушла со звукозаписывающей компанией, а Джексон позвонил своему помощнику и распорядился: «Позвони Хелен и сообщи ей о результатах прослушивания». В гримерной Майкл закончил снимать грим и вышел вместе с Мэтью к выходу из студии. «Интересно, когда появятся результаты прослушивания?» Нетерпение Майкла было написано на его лице. Мэтью был относительно спокоен. «Должно быть скоро, в конце концов, это всего лишь музыкальный клип, а не художественный фильм». Они только подошли к двери студии, когда заметили Аманду и Хелен Херман, идущих к ним, причем Аманда издалека жестикулировала Мэтью. Мэтью сразу понял, что победителем прослушивания стал он сам. Он был взволнован, даже немного возбужден, но не показывал этого. «Я как раз искала тебя». Не глядя на Майкла, Хелен прямо сказала Мэтью: «Пока не уходи, тебе нужно оставить подпись, после того я закончу обсуждение с командой о контракте». Эти слова, безусловно, объявили об исходе прослушивания. Мэтью посмотрел на Майкл, который застыл рядом с ним с выражением нескрываемого удивления на лице. «Я буду участвовать в клипе Бритни». Аманда посмотрела на Майкла, а затем сощурила глаза на Мэтью, до которого, по всей видимости, еще не дошло. Хелен совсем не вняла словам Мэтью и сказала: «Ты пойдешь со мной, поговорим о контракте». Она махнула головой Аманде: «Ты тоже». Аманде и Мэтью пришлось следовать за Хелен в студию. Как это произошло? Эти трое только ушли, когда Майкл вышел из оцепенения. «Почему победил Мэтью, а не я? Джексон ведь обещал мне». Внезапно он вспомнил, что Мэтью сказал в гримерке: «Мартин Джексон специально добавил сцену прослушивания для него. Джексон является режиссером и имеет весомое право голоса в выборе актеров. И, как правило, звукозаписывающая компания и певец уважают выбор режиссера». Майкл, по мере того, как Мэтью шел вперед, все чаще задумывался, зачем Мартин Джексон добавил сцену для Мэтью. Наверняка у него еще есть мысли насчет него. Это как в нормальных отношениях между мужчиной и женщиной, где то, что приходит к тебе, никогда не лучше того, что ты не можешь получить. И Мэтью, этот парень, может говорить одно, а делать другое. Он точно приударил за Мартином Джексоном в ту ночь и просто специально подложил его под эти два ублюдка. Проходя через коридор, Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть назад, и больше не мог видеть Майкла. Он не мог точно сказать, о чем думает Майкл, но мог догадаться, что тот, должно быть, огорчен. Он хотел попробовать, сможет ли он взбудоражить эмоции Майкла после того, как тот заплатил огромную цену и остался с пустыми руками, а в идеале, подстегнуть Майкла на избиение Мартина Джексона. Майкл уже ничего не терял, а если бы он и вправду напал на Джексона, Мэтью выместил бы злость, которую получил в отеле той ночью. У дверей студии Майкл был красен лицом. И что теперь, ему принять такой результат? Принять, как он мог вынести такое? Он сжал кулак одной рукой и бессознательно потер задницу другой. После всех унижений, которые он пережил, результата не будет. Мартин Джексон выгнал его и отправился за новой добычей. Он обещал дать мне роль. Майкл бормотал про себя: «Но он обманул меня». Майкл ненавидит его, человека, который подверг его беспрецедентному унижению, трахнул и не хотел платить за это. Ублюдок. Снова почувствовав резкую боль в своей заднице, Майкл вздрогнул, вспомнив все, что произошло той ночью, с яростью повернулся и пошел обратно в студию, к Джексону. Глава 44. В одном из офисов студии Мэтью и Аманда сидели на длинном диване, не говоря ни слова, просто наблюдая, как Хелен торгуется со звукозаписывающей компанией, обсуждая все аспекты сделки, включая многие условия, которые Мэтью даже не понимал, кроме оплаты за роль. Например, звукозаписывающей компании было невозможно предоставить автомобиль для такого маленького актера, как Мэтью, но Хелен смогла добиться для него льгот на аренду автомобиля в размере $50 в день. На студии было 4 гримерки, и Хелен попросила выделить отдельную комнату лично для Мэтью на том основании, что для съемок главный актер должен быть хорошо отдохнувшим. Не останутся без внимания и другие пункты, такие как, например, страхование компенсации права актера. Хелен делает все возможное, чтобы добиться для Мэтью лучшей сделки, не нарушая при этом правил звукозаписывающей компании. Мэтью не произнес ни слова, но все было видно в его глазах. Возможно, Хелен была немного высокомерна, но она была чрезвычайно добросовестным агентом, которая пыталась выбить для своего актера как можно больше привилегий. Переговоры между двумя сторонами затягивались, как вдруг до них донесся слабый звук ссоры и криков. Этот голос, не только Мэтью, но и Аманда услышала это и прошептала. Голос кажется знакомым. Мэтью слушал, улыбка мелькнула в уголках его рта, и он понизил голос. По мне, так это Майкл. Майкл, Аманда задалась вопросом. Разве он не ушел, кто знает? Мэтью слегка пожал плечами. Наверное, повернул назад. В этот момент у Хелен зазвонил телефон, она извинилась, подняла трубку и, услышав что-то, резко встала. Что? Ее глаза, закрытые черными очками, было полно изумления. «Я сейчас приду». С этими словами Хелен поспешила в коридор. К счастью, на ней была пара плоских кожаных туфель, иначе она определенно упала бы. Что случилось? Аманда была удивлена, она редко видела Хелен такой. Люди из звукозаписывающей компании тоже выбегали один за другим, и Мэтью встал, говоря Аманде: «Пойдемте, посмотрим». Мэтью и Аманда вышли из офиса и свернули в боковой коридор на звук голосов, только чтобы увидеть, что в дюжине метров от них уже толпится несколько человек, и спор, который они только что вели, перерос в тираду оскорблений. «Мартин Джексон, ты ублюдок, я убью тебя». Услышав голос, Мэтью был уверен, что это, несомненно, Майкл, затем подошел к зрителям и увидел, как Майкл, с красным лицом и со стальной трубой в руке, блокирует дверь одного из офисов и кричит. Внутри офиса раздался дрожащий голос Джексона. Сумасшедший. Он сошел с ума. Вызывайте полицию. Майкл. Хелен, стоя перед Мэтью, кричала. Прекрати. Майкл был в бешенстве, на пике своей ярости, поэтому он не стал слушать ее. Хелена не была глупой, она просто стояла на периферии и кричала, не бросаясь вперед, чтобы остановить его. В этой ситуации тому, кто попадал ему на глаза, не повезло бы. Дверь в этот кабинет была закрыта, Майкл не мог ее выбить. Бум, бум. Раздался звук ударов Майкла в дверь. Он сошел с ума, Аманда бессознательно спряталась за Мэтью. Не могу поверить, что он делает это тут. Мэтью, ассистентом слева от него был Йорк, и когда он увидел, что рядом с ним стоит Мэтью, он сказал: «Директор Джексон только что вышел из комнаты для прослушивания, когда псих ударил его стальной трубой по плечу. Если бы директор Джексон и не заперся в этом кабинете, он, вероятно». Йорк покачал головой, не договорив. Майкл пнул дверь ногой, держа трубу в руке. Он выглядел необычайно бешеным и с оружием в руках, никто даже не потрудился подойти к нему, чтобы остановить, они просто вызвали полицию. Черт, Хелен больше не была спокойна и стала тревожной, это был ее клиент в любом случае. Черт возьми, кто-нибудь, остановите его, пока он не выбил дверь и не убил Джексона. Такова была природа тех, кто работал в Голливуде, избегать вреда, ее вообще никто не слушал. Бум. Майкл снова ударил ногой в деревянную дверь, и от нее полетели щепки. Чем больше он не мог добраться до Мартина, чтобы убить его, тем больше он злился, и тем сильнее болела его задница, а чем сильнее она болела, тем больше он думал о том, что сделал с ним Джексон, тем сильнее ему хотелось разбить дверь. Чем дольше он не мог разбить дверь, тем сильнее он злился, и чем сильнее он злился, тем сильнее ему хотелось выпустить пар. Люди в ярости иррациональны, поэтому до поры до времени никто из них, включая Хелен, не пытались остановить его, опасаясь, что стальная труба упадет им на голову. Мэтью догадался, что это отчасти связано с тем, что Мартин Джексон был всего лишь маленьким директором МВ. Если бы в кабинете сидел какой-нибудь большой директор, боюсь, кто-нибудь уже бросился бы туда. Бум, бум, бум. Громкие удары не прекращались, затем раздался яростный крик Майкла, совсем потерявшего рассудок. «Ты трахнул меня в задницу, и ты не дал мне обещанной роли. Я убью тебя, убью». При этих словах мгновенно наступила тишина, и Мэтью с Амандой в недоумении посмотрели друг на друга. Подобное не было секретом в кругу, но никто не говорил об этом открыто, и теперь, когда это стало известно публично, толпа была изумлена. Хелен сразу же поняла, что тут происходит, и также поняла, что это может привести к краху агентства «Ангел», которое было ее сердцем и душой, и с порывом в голове она хотела броситься к Майклу. Она стояла прямо перед Мэтью и уже собиралась шагнуть вперед, когда Мэтью заметил ее движение. Было трудно встретить агента с хорошим профессионализмом и сетью контактов. Мэтью не хотел, чтобы она пострадала, и протянул руку, чтобы схватить плечи Хелен и предупредить. Он сошел с ума, и ты тоже хочешь, чтобы тебя покалечили? Рот Майкла разрывался от матных слов, его ноги били по двери, остальная труба болталась в руках, так что, скорее всего, если хоть кто-то подойдет ближе, он использует ее. Хелен почувствовала, как ее плечи крепко, словно железной хваткой, обхватила большая грубая рука, и даже если бы она попыталась рвануться вперед, то не смогла бы вырваться. После напоминания Мэтью, Хелен тоже успокоилась, она не была импульсивной и безрассудной, в конце концов, у тебя с ним хорошие отношения. Хелен тут же повернула голову и спросила, почему он себя так ведет. Мэтью отпустил ее и почесал голову, он уже сказал почему. Снаружи студии раздался звук сирен, затем послышались тяжелые шаги, несколько полицейских бросились внутрь, и инцидент был быстро взят под контроль. Несколько крепких патрульных объединились, чтобы усмирить Майкла, надеть на него наручники и насильно вытащить из студии. Затем дверь в кабинет открылась изнутри, и оттуда вышел измученный и гримасничающий директор Мартин Джексон с одной рукой на плече, с бледным лицом, покрытым мелкими бисеринками пота, похоже, сильно пострадавший. В этот момент вперед вышел представитель звукозаписывающей компании. В больницу, его нужно отвезти в больницу. Сразу же несколько членов съемочной группы вывели Мартина Джексона. Ах, вероятно, потому что плечо болело, Мартин Джексон издал крик. «Давайте разойдемся», – махнул рукой человек из звукозаписывающей компании. «Больше представления не будет». Команда разошлась, но Мэтью увидел, что Хелен не сдвинулась с места и стоит с Амандой, не уходя. «Позвонив в компанию, мне нужно поговорить с директором». Представитель звукозаписывающей компании проинструктировал своего помощника. «Следи за Джексоном и тем психопатом». С этими словами он поднял глаза на Хелен. «Хелен, что происходит?» «Я не знаю». Хелен поспешила ответить. «Возможно, режиссер Джексон заключил какое-то частное соглашение с Майклом». Представитель звукозаписывающей компании посмотрел на Мэтью и Амана и нахмурился. «Если то, что он сказал только что, правда, у нас проблемы». Хелен видела его взгляд, повернулась к Мэтью и Аманде и сказала: «Идите в офис и ждите меня там». Было ясно, что представитель компании хотел поговорить с ней наедине. Не говоря ни слова, Мэтью и Аманда повернулись и покинули это место. Они вернулись в офис, где ранее вели переговоры, и терпеливо ждали возвращения Хелен. «Это будет проблемой?» – спросил Мэтью низким голосом.